«Это мы!» «Кто?» — вновь раздался недовольный голос. Тут Юрка догадался нажать вторую кнопку с надписью «Говорите» и закричал в микрофон. «Мы Гене Плесецкому! Гена здесь живет!» «Нету таких!» — ответил микрофон и затих. Мы переглянулись. Я хотел сказать, что, видимо, Лидия Яковлевна дала нам не тот адрес, но не успел. За дверью послышались чьи-то тяжелые шаги. Дверь распахнулась, и прямо на меня прыгнул огромный черный дог. Я выронил портфель и плюхнулся в снег, а противная псина уже мчалась со всех ног к мусорному баку. Все произошло так внезапно, что я даже испугаться не успел. Вслед за догом из парадной вышел важный мужчина в шубе и резиновых сапогах. Строго покосившись на меня, он скомандовал: «Цезарь, фу! Фу, Цезарь!» Но Цезарь, как я понял, не очень-то слушался, потому что его хозяин быстро зашагал в сторону помойки. «Вставай скорей!» — позвал Юрка. «Я дверь держу, чтобы не захлопнулась». «Он же здесь не живет!» — сказал я, поднимаясь и отряхиваясь. «Ну его, этого Плесецкого, пойдем домой!» «А вдруг живет?» «Проверим, раз дверь открыта!» «Не нравится мне эта сигнализация, какая-то она подозрительная!» «Дался ему этот Плесецкий!» — ворчал я про себя, тащась вслед за Юркой на третий этаж. «Друг он ему, что ли?» Плесецкий учился с нами всего месяца два. Перешел из какой-то другой школы, из какой никто не знал. Да никто и не спрашивал. Я почему-то был уверен, что о себе он никогда не станет рассказывать. Учился он средне, после уроков сразу уходил домой, не пытался ни с кем подружиться. В конце концов, даже девчонки перестали обращать на него внимание и оставили в покое. Мы и не заметили, что он в школу не ходит, кроме разве что Сони Казадоевой, сидевшей с ним за одной партой. Но та влюбилась в девятиклассника Качаряна, и все остальное ей было до лампочки. Юрка подошел к массивной двери и позвонил. Потом еще раз и еще. Никакого толку. Открывать нам явно не хотели. «Что за дела, не понимаю», — обиженно пробормотал Юрка. «Кто-то же отвечал нам из этой квартиры». Я пожал плечами и сделал шаг к лестнице. Юрка в последний раз нажал на кнопку и тоже повернулся, чтобы уйти, но в этот момент клацнул замок. Дверь приоткрылась. Мы подбежали к двери. Из-за цепочки на нас смотрела старуха. «Здравствуйте», — сказал я. «Мы к Гене пришли. Этот адрес нам учительница дала». Старуха недоверчиво взглянула сначала на меня, потом на Юрку и захлопнула дверь. Юрка ахнул. «Ну дела! Ни тебе ответа, ни привета, ни тебе здравствуй, ни тебе до свидания». Но дверь открылась снова, на этот раз широко, и старуха произнесла: «Войдите». Она повела нас длинным темным коридором на кухню, тоже оказавшуюся длинной и темной. Кроме газовой плиты, тут стоял лишь кухонный стол с пепельницей и одна единственная табуретка. Мы встали у стенки, а старуха села на табуретку, закинула ногу на ногу, чиркнула спичкой и закурила папиросу. Вообще-то она выглядела не такой уж и старухой. Правда, была укутана до пояса пуховым платком, но на ней прекрасно сидели фирменные джинсы, а на ногах сияли новенькие кроссовки. «Я вас слушаю, молодые люди», — сказала она, щурясь от табачного дыма. «Нам бы с Геной поговорить», — неуверенно начал Юрка. «Мы его одноклассники», — добавил я. Старуха затушила папиросу. «В настоящий момент это невозможно. Мой внук час назад приземлился в Бостоне. Он звонил с аэродрома. Полет прошел нормально». Она помолчала и промолвила задумчиво: Там тепло...